Можно представить такую классическую ситуацию из будущего, которая, в общем-то, уже наступила. Искусственному интеллекту выдается корпоративная кредитная карта, чтобы он, ну, автономно, без всякого вмешательства, починил один неприятный баг в программном коде. Ага, знакомая история. Да, и вот человек спокойно уходит попить кофе, возвращается, а алгоритм потратил в 1000 раз больше денег, чем планировалось, просто методично перебирая десятки неверных вариантов и заказывая мощности облачных серверов. В общем, добро пожаловать в конец апреля 2026 года. Ну, звучит как абсолютный ночной кошмар любого финансового директора. Но именно так сегодня выглядит изнанка самых передовых технологий. Информационный поток сейчас просто бьет все рекорды. Новости появляются, ну, каждый час. Это точно. Наша задача в сегодняшнем аналитическом погружении – это попытаться заглянуть под капот и понять, как все это работает на самом деле. Потому что индустрия переживает, ну, просто фундаментальную трансформацию. Абсолютно согласна. И давайте разберем все это по косточкам. Начнем, наверное, с тех, кто вообще задает правила игры. Я вот постоянно натыкаюсь на новости про изменения в отношениях между OpenAI и Microsoft. Да-да. Кажется, их такой эксклюзивный железобетонный контракт дал, ну, очень серьезную трещину. Я бы сказал, что на уровне корпорации произошел настоящий тектонический сдвиг. То есть модели OpenAI, включая самые передовые, они теперь будут официально работать на железе конкурентов. Ого. Да. На платформах Google TPU, на AWS Trainium и Amazon Bedrock. Причем с обязательствами поддержки вплоть до 2032 года. Подождите, а TPU и Trainium — это же какие-то специализированные штуки? Да, это специализированные серверные процессоры. Они созданы исключительно для быстрого обучения и запуска нейросетей. То есть Microsoft больше не монополист на их технологии? Но меня, если честно, зацепило другое. Инсайдеры сообщают, что из контрактов как-то очень тихо исчезло упоминание AGI, ну, искусственного интеллекта человеческого уровня. Почему? Корпорации поняли, что это просто такая красивая пиар-сказка. Скорее, термин стал, ну, просто юридической фикцией. Понятие AGI слишком размыто, чтобы прописывать его в многомиллиардных договорах. Пока юристы спорят о терминах, инженеры просто выкатывают обновления. Сейчас вот все бурно обсуждают бенчмарки и GPT-5.5. О да, ленты просто пестрят заголовками. Но скажите честно, это действительно такой абсолютный чемпион, который всех обошел на голову? Ну, не совсем. Если мы посмотрим на LMSS Arena, это такая глобальная таблица лидеров, где пользователи вслепую тестируют ответы разных моделей и голосуют за лучший. Так вот, там 5.5 занимает только 9-е место в программировании. Всего лишь 9-е? Да. 2-е место в поиске, 3-е в математике и 5-е в компьютерном зрении. А на платформе WeirdML в режиме базового ответа, ну, так называемом в режиме без долгих внутренних размышлений, она набирает 67,1%. То есть это лучше, чем прошлая версия? Это лучше, чем у прошлой версии 5.4, но все еще ниже, чем у модели Opus 4.7, которая уверенно держит 76,4%. При этом разработчики фиксируют довольно забавную проблему — утечку сжатого хода мысли. О, я про это читала. Это когда ИИ случайно вываливает наружу свои внутренние вычисления, ну, прям в итоговый ответ для пользователя, верно? Начинает проговаривать алгоритм вычисления часовых поясов. Забавно. Но если мы говорим о понимании текста, то настоящая магия сейчас происходит у Claude 4.7. Модель смогла узнать имя конкретной журналистки по крошечному фрагменту неопубликованного черновика. Там было всего 125 слов текста, так? И без всяких подсказок. Да, 125 слов. Эксперимент был абсолютно чистым. Использовался сторонний ноутбук, работа шла через API, то есть через прямой программный шлюз, без истории браузера, аккаунтов или файлов куки, которые, ну, могли бы как-то выдать автора. Слушайте, ну объясните мне механику. Как алгоритм по двум коротким абзацам текста безошибочно угадывает конкретного человека среди миллионов пишущих людей? Это же невероятно. Для современных языковых моделей стилистика текста — это уже не просто набор слов. Это строгая математическая матрица. Если использовать такую метафору, то стиль письма стал для ИИ биометрией. Ну, как уникальный отпечаток пальца. Ага. Модель высчитывает частоту запятых, длину фраз, ритмику, выбор синонимов и затем переводит все это в многомерный математический вектор. То есть для нее любой текст — это просто математическая подпись автора. С одной стороны, пугающая точность, но с другой, ну, поясните мне вот этот парадокс. Я видела картинки, сгенерированные чат-GPT Image 2. Там люди просят нарисовать спорткар Бугатти на грязных улицах Даки. И отражение света на хромированном капоте, рассчитанное, ну, с идеальной просто физически точной безупречностью. Фотореализм чистой воды. Да, выглядит потрясающе. Но как только на заднем фоне появляется уличная вывеска или дорожный знак, и пишет там какую-то полную абракадабру, смешивая бенгальский алфавит и хинди. Как он может досконально понимать физику света, но быть абсолютно неграмотным? А вот это отличный пример, который вскрывает саму суть современных нейросетей. Инсайт здесь в том, что ИИ не понимает физику и не умеет читать в человеческом смысле. Так. В момент генерации картинки он занимается исключительно статистическим сопоставлением паттернов пикселей. Для него буква на знаке — это не символ алфавита с каким-то смыслом. Это просто завитушка определенной формы, которая часто встречается в азиатских пейзажах. Он рисует шрифты так же, как рисуют блики на металле, просто визуально подражая тому, что видел в обучающей выборке, совершенно не осознавая логики написанного. То есть это просто такая гениальная имитация без грамма осознанности. И если мы даем такому, скажем так, гениальному имитатору свободу действий, то и возникают те самые финансовые риски, о которых мы говорили в самом начале. Ведь индустрия сейчас массово переходит к агентам, алгоритмам, которые работают полностью автономно. Совершенно верно. Способности растут, но за ними, ну, просто в космос взлетают и затраты. Тот же GitHub Copilot, популярный помощник для программистов, с 1 июня меняет тарифы на оплату за реальное использование. И сколько это теперь стоит? Появились данные по мультипликаторам модели Codex. Использование быстрой версии 5.4 обходится в 2 раза дороже базовой, а новой версии 5.5 уже в 2,5 раза. Старый тариф за $20 в месяц пока еще остается самым выгодным вариантом, но надолго ли? Я еще видела информацию про систему Symfony, которую открыли OpenAI. Это такой слой оркестрации, но ты просто кидаешь ИИ описание ошибки в коде, а он сам проходит весь путь от создания тикета до написания кода и отправки готового решения на проверку человеку. Звучит вообще как фантастика. Фантастика, которая обходится, ну, очень дорого. Исследования показывают, что агентское программирование сжигает в 1000 раз больше токенов, чем обычный диалог в чате. Разброс затрат на решение одной и той же задачи может достигать 30-кратной разницы. Ничего себе. Да. И главное, больше потраченных денег совершенно не гарантирует лучшее качество кода. Значит, возвращаясь к моей первой аналогии, это как нанять прораба на стройку, который заказывает 100 грузовиков с разным бетоном просто на всякий случай. Ну, чтобы методом перебора посмотреть, какой из них лучше ляжет фундамент. Ха, абсолютно точное сравнение. Именно поэтому сейчас меняется парадигма оценки качества ИИ. Мы уходим от проверяемых таких стерильных академических задачек к тестам открытого мира. Это как... Например, есть бенчмарк ParseBench. Он тестирует агентов сразу на массиве из 2000 реальных корпоративных документов. А система Agent IR 4B пошла еще дальше. Она внедряет свой внутренний ход мыслей прямо в поисковый запрос к базе данных. И это дает 68% успешности против 52% у огромных закрытых моделей корпораций. И пока гиганты Кремниевой долины просто жгут бюджеты, Китай и опенсорс-сообщества, похоже, обрушивают рынок. DeepSeek снизил стоимость кэша-ввода в 10 раз. Цена упала до каких-то смешных $0.01. Общая стоимость использования их модели V4 Pro составляет около 1071 доллара по сравнению с почти 4000 у модели Cloud. И это далеко не предел. Вот Xiaomi выпустили модель MiMo версии 2,5 под открытой лицензией MIT. И они дали грант на 100 триллионов токенов для разработчиков. Ничего себе масштаб. Да, у них есть Pro-версия на 42 миллиарда активных параметров, обученная в сверхбыстром формате FP8 и базовая на 15 миллиардов. Но поражает другое. Они предлагают контекстное окно в 1 миллион токенов. И достигают этого за счет механизма чередования скользящего и глобального внимания. Стоп, давайте переведем на человеческий. Что это за внимание такое? Ну, контекстное окно — это размер рабочего стола. Чем он больше, тем больше открытых документов можно окинуть взглядом, одновременно не убирая их в ящик. 1 миллион токенов — это, скажем так, стол размером с футбольное поле. Звучит масштабно, но она же не может смотреть на все сразу. Вот именно. Если модель будет постоянно смотреть на все поле целиком, ее вычислительные ресурсы просто лопнут от перегрузки. Поэтому скользящее внимание — это как такой узкий луч фонарика, которым ИИ скользит по тексту, детально фокусируясь только на текущем абзаце и его соседях. А глобальное? А глобальное внимание — это такие редкие включения верхнего света на всем стадионе, чтобы ИИ просто вспомнил общую суть документа. Чередуя эти методы, малые агентские модели, вроде QN36 Flash и GLM5.1, сейчас легко обходят огромных и неповоротливых гигантов. И вот тут эволюция агентов делает какой-то резкий поворот. Я хочу обсудить модель «Кондактор» от компании Сакана. В ней всего 7 миллиардов параметров. Всего 7. Но она бьет рекорды сложнейшего теста GPQA, набирая 87,5%. Причем весь фокус в том, что она вообще не решает задачи сама. Совершенно верно. Она работает менеджером. Ее обучали методом RL, ну, обучение с подкреплением. Это как? В мире ИИ это похоже на дрессировку. Модель поощряли не за то, что она дала правильный ответ, а за то, насколько грамотно она, как хороший управленец, поняла суть проблемы и делегировала ее наиболее подходящему подчиненному агенту из доступного пула. То есть ИИ теперь выступает в роли тим-лида для других ИИ? Удивительно. И все эти системы сейчас переезжают на наши локальные компьютеры. Я читала, как люди собирают локальных агентов на базе моделей Pi и Gemma 4 на 26 миллиардов параметров. Появился браузерный агент, который работает на WebGPU на 100% локально, вообще без интернета. Да. Программисты используют Devin for Terminal прямо в своих системах. И вместе с этим развиваются инструменты управления. Такие как Hermes Agent, который по тестам вообще обошел Claude Code. Или система Klein Kanban, она распределяет разные задачи на разные нейросети. Но вокруг локальных агентов идут сейчас очень жаркие споры. В частности, про протокол MCP. А что это за протокол? Это то, как именно агенты должны связываться с инструментами компьютера. Многие разработчики настаивают, что безопаснее и экономнее загружать инструменты точечно, упоминая их через символ собачки перед запросом, чем постоянно держать тяжелое, открытое подключение к серверу. Ну, давайте будем честными. Если облачные агенты становятся слишком дорогими и люди забирают их к себе домой, возникает критическая проблема. Чтобы запустить такого монстра локально, нужно, ну, просто невероятное железо. Начинается битва за VRAM, видеопамять компьютера. Влияет архитектура чипов, выпускает TPU V8 специально для обучения модели, они в 2,8 раза быстрее, и отдельную линейку V8i только для генерации ответов, что на 80% выгоднее. И их все скупают. Да. Точно. Эти чипы оптом скупают Meta, OpenAI и Anthropic. А вот обычные пользователи на форумах вроде Reddit творят настоящий киберпанк. О, да, я видела эти обсуждения, это просто какие-то франкенштейны из видеокарт. Энтузиасты на балконах берут мощную современную видеокарту на 16 гигабайт, ставят рядом старую на 6 гигабайт, но как вообще заставить их работать вместе? Это же разные поколения. Но они используют низкоуровневые программные интерфейсы вроде Vulkan и прописывают флаг запуска NoMap. Поясню. В обычных условиях, когда видеокарте не хватает собственной быстрой памяти, она сбрасывает данные в медленную оперативную память компьютера, что приводит, ну, к ужасающим тормозам. Ага. А флаг NoMap жестко запрещает этот процесс выгрузки, заставляя систему принудительно объединить чистую видеопамять двух разных видеокарт в один пул. Итого получаем 22 гигабайта. Но возникает очевидное бутылочное горлышко. Если мы привязываем спорткар к повозке, повозка будет тормозить все движение. Статистика показывает, что старая видеокарта сбрасывает скорость новейшей 3090 Ti с 30 до 20 токенов в секунду. И тут у меня созрел вопрос. Если видеопамяти так катастрофически не хватает, почему люди просто не используют модели архитектуры MOA, так называемые смеси экспертов? Все же говорят, что они гораздо эффективнее для слабых компьютеров. А вот это огромное заблуждение. Архитектура MOE, или Mixture of Experts, это метафорически такая гигантская многопрофильная больница. Запрос пользователя идет не к терапевту широкого профиля, а сразу маршрутизируется к нужному узкому специалисту. Ну, звучит логично. Да, это экономит вычислительное время процессора, но само здание больницы со всеми ее тысячами врачей параметров все равно должно физически находиться в оперативной памяти. Разработчики одной игры жанра Tower Defense столкнулись с этим на практике. Они пытались использовать мою модель в среде Cloud Code на видеокарте с 8 гигабайтами памяти. И что вышло? В итоге при работе со сложными инструментами система постоянно уходила в тайм-аут и бесконечные циклы перезапуска. Им пришлось переключиться на обычную так называемую плотную модель QN на 27 миллиардов параметров, которая оказалась, ну, гораздо стабильнее. То есть экономия процессора вообще не отменяет требований к объему памяти. И чтобы впихнуть такие плотные модели в домашние ПК, программисты выжимают каждый мегабайт какими-то альтернативными движками. Например, AMD HipFire с новым типом квантования форматом MQ4. Заявлено ускорение работы почти в 3 раза на видеокартах Radeon XTX. Здесь стоит остановиться на самой механике квантования. Это способ ужать размер модели за счет округления точности ее параметров. Это как конвертировать тяжеловесный студийный музыкальный файл FLAC в обычный MP3. То есть мы теряем качество? Да, вы теряете аудиофильские нюансы, зато весь альбом помещается в память телефона. Но с движком AMD есть один важный нюанс. Они выигрывают в фазе decode, но серьезно проигрывают открытым решением вроде llama.cpp в фазе prefill. Так, а ну-ка объясните разницу между prefill и decode. Но представьте, что вы актер. Фаза prefill — это способность сесть и за 5 минут прочитать сценарий всего фильма залпом, осознав контекст и загрузив его в память. А фаза decode — это сам процесс съемок, когда вы генерируете текст роль за ролью, кадр за кадром. Это принципиально разные вычислительные задачи для железа. Понятно. И ведь эти аппаратные чудеса касаются не только текста. Microsoft представили модель Trello с 24 миллиарда параметров для генерации 3D-объектов прямо по картинке. Она выдает потрясающие физически корректные текстуры высокого разрешения, хотя пишут, что у нее проблемы с платформой ROCm на видеокартах AMD. Да-да. А кто-то умудряется тренировать тяжелые видеомодели вроде LTX K2 и 3 на домашних машинах всего за 7 часов, генерируя качественные секундные клипы при 25 кадрах в секунду. Как такое возможно? Даже Trello 2 использует технологию топологии O-Voxel. Обычно 3D-модели состоят из пустых внутри полигонов. А O-Voxel работает совершенно иначе. Представьте себе лего из магнитных нанокубиков, которые заранее знают свое место и сами сцепляются друг с другом так, чтобы выстроить идеальную форму. Ого! Это дает 16-кратное сжатие пространства без внутренних ошибок геометрии. А для тренировки видео на RTX 5090 энтузиасты применяют агрессивные методы оптимизации. Низкий ранг, матриц LoRa со значением 48, накопление градиентов и хитрую настройку Differential Guidance. Вся эта аппаратная эквилибристика возможна только благодаря тому, что софт оптимизируется, ну, на каком-то микроскопическом уровне. Выходит фреймворк VVLLM версии 0.20 с поддержкой сложных моделей вроде DeepSeek V4. Там применяют разделение точности, формат FP4 для базовых инструкций и FP8 для базы знаний. Вводятся технологии MegaMOA и Flash Attention 4 как стандарт. Но, как я понимаю, главная битва сейчас идет за кэш. Абсолютно. Битва за KV-кэш — это борьба за удержание длинного контекста. KV-кэш — это, по сути, оперативная память виртуального собеседника. Без нее искусственному интеллекту приходилось бы перед каждым своим ответом заново перечитывать всю переписку с первого дня. Это было бы невыносимо долго. Вот именно. Недавно в алгоритме Flash Attention 3 разработчики исправили один коварный баг, двухуровневую аккумуляцию. И как только ошибку устранили, способность модели находить нужный факт в тексте длиной 128 тысяч токенов взлетела с 13% сразу до 89% в формате FPY. Фантастический скачок. Да, и появляются новые методы вроде Loosed Flash для Gwen, которые удваивают скорость на картах RTX 3090-90, хотя сильное квантование кэша иногда все же вредит качеству написания кода. Идет постоянная дискуссия о трейд-оффах кэша у DeepSeek V4 по сравнению с HighSparse. При этом скорости становятся просто экстремальными. Мы видим отчеты, где на современной карте RTX 5090 плотная модель выдают 100 токенов в секунду с огромным окном в 256 тысяч токенов. И чтобы избежать зависания и повторений, там используют граф вычислений CaduGraph Piecewise и спекулятивное декодирование MTP. Что это за зверь такой? Ох, спекулятивное декодирование формата MTP со значением n равным 3 — это гениальный алгоритм. Представьте себе функцию автозамены или T9 в смартфоне, но на стероидах. Так. Работают сразу две нейросети. Маленькая, быстрая модель пытается угадать следующие 3 слова в предложении наперед, а огромная, умная и медленная модель просто смотрит на этот черновик и кивает, мол, да, грамматически верно, одобряю. То есть она не пишет сама. Умной модели гораздо легче и быстрее просто подтвердить готовое, чем генерировать слова самой с нуля. И вот тут, погружаясь во все эти фантастические программные трюки, я наткнулась на новость, от которой, если честно, испытываю радикальный скепсис и даже тревогу. Софт стал настолько всеядным и оптимизированным, что мы вышли далеко за рамки написания кода. Вы про исследование в биологии? Именно. Исследователи из Стэнфорда скормили языковой модели последовательности ДНК. И попросили создать совершенно новый вирус – бактериофаг. Модель написала сотни вариантов, 16 оказались жизнеспособными в реальности, а один вообще использовал белок, который не существует ни в одном известном организме на Земле. Если энтузиаст с Reddit на скрученных скотчем видеокартах может генерировать вирусы, не находимся ли мы в шаге от биологической катастрофы? Но это исследование действительно вызвало целую бурю дискуссий о биобезопасности и технологиях двойного назначения. Но давайте на секунду абстрагируемся от эмоций и посмотрим на сам механизм. Для специализированной нейросети, так называемый Genome Language Model, биология — это не микроскопы и пробирки со слизью. А что тогда? Она воспринимает ДНК исключительно как текст на иностранном языке, алфавит которого состоит из 4 букв. Аденин, цитозин, гуанин, тимин. Знакомые со школы А, С, Г, Т. Совершенно верно. Модель анализирует миллионы существующих геномов и математически вычисляет грамматику этого языка. Какие буквы могут стоять рядом, какие комбинации образуют работающие белки. И освоив эти правила, модель начинает писать на этом химическом языке совершенно новые, грамматически верные стихи. В данном конкретном случае это стихотворение оказалось функционирующим синтетическим вирусом. Мы буквально компилируем новую жизнь как программный код. Знаете, подводя итог сегодняшнему разбору, мы наблюдаем какую-то феноменальную цепочку трансформации. Корпорации убирают громкие слова про AGI из контрактов, но делают модели пугающе проницательными. При этом автономные агенты становятся настолько дорогими, что сообщество забирает их на домашние компьютеры, взламывая видеокарты. И эта жажда эффективности рождает софт, способный писать новые белки. Да, индустрия перешла от такой примитивной гонки сырых вычислительных мощностей к эпохе микроменеджмента, оркестрации и сверхэффективного использования ограниченных ресурсов. И это возвращает нас к самому началу дискуссии. Если маленькая модель-кондуктор уже самостоятельно оценивает навыки других ИИ и решает, кому отдать задачу, а языковые модели, обученные предсказывать текст, с легкостью генерируют несуществующие в природе биологические механизмы. Угу. Не перешли ли мы ту невидимую границу, наши цифровые инструменты перестают быть просто молотками или калькуляторами? Возможно, прямо сейчас на тысячах серверов и скрученных изолентой видеокартах энтузиастов зарождается автономная экосистема. Экосистема, которая уже начинает развиваться по своим собственным, совершенно непонятным нам дарвиновским законам цифровой эволюции. Оставим эту мысль для самостоятельного обдумывания. До новых встреч на глубине.